20. В понедельник, 4 апреля, в безоблачной синеве с самого утра сияло яркое солнце. Но зима не собиралась сдавать свои позиции. Повсюду лежал снег. Потемневший, в проталинах рыхлый, он не думал таять и превращаться в ручьи, на которых ребятня любила устраивать запруды. Для какого-нибудь южанина, узбека или азербайджанца картина была фантасмагоричной. У него на родине цветут плодовые деревья, а здесь, в Сибири, на газонах снег метровой высоты. Но все же признаки весны были. В полдень воробьи, погревшиеся на солнце, с радостным чириканьем стали плескаться в лужах на тротуаре. Стая галок дружно потрошила мусорный контейнер. Оказывается, не все галки улетают на зиму на юг. Часть из них остается зимовать в городе, благо объедков вокруг мусорных контейнеров всегда хватает. Весна и солнце вселяют в человека надежду на лучшее. Даже самый мрачный субъект, вдохнув пропитанного теплом и влагой воздуха, невольно улыбнется, а потом вновь помрачнеет под грузом накопившихся забот и поспешит по своим делам. Сергей Матвеев появился в РОВД после обеда. От него несло свежим перегаром, словно в поликлинике терапевт налил ему в честь выздоровления граммов 150 водки. Матвеев был весел и позитивно настроен. Дело, которому он отдал столько времени и сил, близилось к завершению. Без страха он зашел к Клементьеву и провел у него около часа, уточняя детали предстоящей операции. Не знаю почему, но в этот день я начал нервничать. Намаявшись на участке, я вернулся в общежитие с одной мыслью – поспать. Рухнуть на кровать, позабыть о развратной Марине Грачевой, мертвом пуантье и гробе на колесиках. В коридоре мне попалась Ирина Шутова. Потупив глазки, она прошептала «Здрасте» и пошла к себе. Общежитский этикет не предусматривал обязательное приветствие каждого встречного. В слове «здрасте» я уловил какой-то зловещий смысл, словно она хотела сказать «тронешь меня, укушу». «Да ладно, шипи, как гадюка, мне-то что?» Так закончился понедельник, наступила ночь. Поворочившись на жесткой кровати, я уснул и увидел кошмарный сон. Во сне я стоял у подъезда неизвестного мне дома. Подъехал гроб на колесиках. С грохотом откинулась крышка, и из гроба высунулся покойный пуантье. «Не ждал?» — спросил мертвец. «Как дела?» В эту секунду я понял, что грохот идет не от крышки гроба. Кто-то со всей силы стучит мне в дверь. Не одеваясь, я открыл. На пороге стоял Клементьев. «Вставай, мать твою!» — рявкнул Геннадий Александрович. «Собирайся, поехали!» «Что случилось?» — растерянно спросил я. Клементьев ответил одним словом. В переводе на литературный язык оно означает «так плохо, что хуже некуда». Среди лиц, попавших в катастрофу и ожидающих неминуемой гибели, это краткое слово самое популярное. В нем заключена вся палитра эмоций и последний всплеск рвущихся нервов. Я быстро собрался, спустился вниз. У крыльца стояла служебная «Волга» начальника РОВД. По пустынному ночному городу мы быстро долетели до отдела, поднялись к Клементьеву. Тут Геннадий Александрович дал волю чувствам. «Сукин сын!» — с ненавистью воскликнул он. «Божился ведь, что все пройдет без сучка, без задоринки. В итоге всех нас подставил. Если операция будет провалена, я ему все припомню. Он у меня вылетит из отдела, как пробка из бутылки шампанского. Я, мать его, не посмотрю, что он самый результативный оперативник уголовного розыска. Он...» Растрепанный и ошарашенный в кабинет влетел Матвеев. «Ничего не хочешь мне рассказать?» — со зловещим спокойствием спросил Клементьев. «Что случилось-то?» Развел в недоумении руками Сергей. «За мной дежурка приехала, никто ничего объяснить не может». «Ах, так ты не знаешь, что произошло?» Издевательски спросил Клементьев. «Хозяин сбежал, вот что произошло. Вся операция накрылась медным тазом, а о ней, мать твою, генерал знает». «Во дела», — пробормотал Матвеев и плюхнулся без сил на ближайший стул. Я посмотрел на часы. 5:30. Постепенно, шаг за шагом, отфильтровывая матерную брань Клементьева и сокрушенные вздохи Матвеева, я понял, что произошло этой ночью. В начале февраля Матвееву удалось завербовать Грачеву. Таинственный хозяин карточного притона был установлен и взят под круглосуточное наблюдение. За прошедшие пару месяцев удалось установить его помощников и некоторых девушек, привлекаемых после финальной игры. Во время наблюдения хозяин вел себя спокойно и уверенно, нервозности не допускал, на улице не проверялся, обнаружить за собой слежку не пытался. В этот понедельник хозяин вернулся на съемную квартиру около 19:00. В 1:00 за ним подъехало такси. Хозяин с одним портфелем в руках сел в автомобиль. Такси тут же тронулось с места и направилось к выезду из города. Служба наружного наблюдения висела у них на хвосте до выезда на Новосибирскую трассу. На границе нашей области наружка встала. Двигаться дальше у них полномочий не было. Пока они запрашивали по рации инструкции, пока бросились в погоню, хозяин бесследно исчез. Сейчас автомобиль такси, подвозивший его, разыскивали по всему городу, но тщетно. Скорее всего, он еще не вернулся назад. «Хозяина предупредили», — убежденно сказал Клементьев. «Он понял, что вместо игры поедет на нары и смылся, прихватив только самое необходимое». «Нас предали», — прохрипел Матвеев. «Все было подготовлено просто безупречно». Он повернулся ко мне. В его глазах бушевали ненависть и злость. Казалось, еще секунда, и он вцепится мне в горло. Я напрягся, приготовился к схватке. Клементьев со всей силы грохнул кулаком по столу и завопил. «Ты на Андрюху не смотри, как солдат на вож. Он знал, где и когда будет игра, но не знал, кто скрывается под кличкой хозяина, где он живет». Без перехода Геннадий Александрович успокоился и ровным голосом продолжил. «Он ничего не знал, если ты, конечно, лишнего не сболтнул». Матвеев тут же пришел в себя. От ярости и ненависти в его глазах не осталось и следа. Я откинулся на спинку стула и откровенно кайфанул. Снятие надуманных, но опасных обвинений сродни глотку водки с тяжелого похмелья. Приятная теплая волна приводит в чувство, разум на время проясняется. Мне вдруг захотелось спеть песенку Дуримара из последней серии фильма «Золотой ключик». Дуримар, пританцовывая, идет по лесу и весело напевает. А главное, что я тут ни при чем. «Я Лаптеву только про сущность игры рассказал», — донесся до меня голос Матвеева. «Про Грачева он сам знает». Я тут же вынырнул из сказочного леса и приготовился к борьбе. Снятие первоначальных обвинений еще не означает полную реабилитацию. «Что он знает про Грачеву?» — спросил Клементьев. «Что она агент? Что еще про нее ты рассказал?» «Ничего», — поклялся Матвеев. «Андрей, подтверди, ничего я про нее больше не говорил». «Геннадий Александрович», — вступил я, — «не надо большого ума, чтобы понять, что Грачева — проститутка, участвующая в игре в качестве призовой девушки. Она наверняка знала, как найти и предупредить хозяина. Но между мной и Грачевой был кратковременный контакт обратного порядка. Это я получил от нее сведения о месте и времени игры, а не она от меня». «Исключено», — сказал, как отрезал Матвеев. «Я полностью доверяю Грачевой. Она предать не могла. Вся операция завертелась с ее подачи, так зачем же ей сейчас идти на попятную? Утечка информации произошла где-то в другом месте». «Ага», — согласно кивнул головой Клементьев. «Мы с Вьюгиным хозяина предупредили, так что ли? Или генерал ему позвонил, сообщил, что в среду его арестуют? Ты думай, когда обвинениями разбрасываешься». Дверь распахнулась, вошел Вьюгин, мрачный, как прокурор, забывший в троллейбусе обвинительную речь в суде. «Мать его, вы что, раньше не могли меня поднять, что ли?» Вместо приветствия бросил он. «Почему я о провале узнаю последним?» «Существует слабая, просто микроскопическая надежда, что он вернется», — в качестве оправдания сказал Клементьев. «Гена, ты сам-то понимаешь, что говоришь? Вернется он, и что дальше? У нас все обвинение на соплях держалось. Что ты ему сейчас предъявишь? Мошенничество? Нет. Игра шла не на деньги. Значит, признаков хищения не имела. Организацию притона для занятий проституцией? Тоже нет. С девушками рассчитывались не клиенты, а сам хозяин. Это не проституция. Это что-то вроде поощрения развратного поведения, а за это наказания нет. Оставался только карточный притон. Статья 226 УК РСФСР. Ты ее читал?» «Я читал. Чтобы посадить человека по этой статье, надо иметь показания игроков. А сейчас где ты их возьмешь? Игроков знал только хозяин, а он даже если вернется, обзванивать никого не будет». «Это все понятно», — устало возразил Клементьев. «Провал операции проанализируем позже. Сейчас-то что делать будем?» Вьюгин сел, снял жиганскую кепочку. Зимнюю шапку он не носил. «Зачем, если все твое передвижение по улице заключается в коротком броске от служебного автомобиля до крыльца райотдела или областного УВД?» В кепке, надвинутой на лоб, Вьюгин был похож на повзрослевшего хулигана 1950-х годов, этакого голубятника с папироской в зубах и выкидным ножом в кармане. «Экипаж наружного наблюдения составит рапорт сегодня. Начальник службы наружного наблюдения докладывает о проделанной работе генералу в 8:00. О бегстве хозяина сегодня он сообщить не успеет. Если мы не пойдем каяться в областное УВД, то у нас есть время до завтрашнего утра. Что будем делать?» Я промолчал. Вопрос был явно обращен не ко мне. «Я предлагаю пойти напролом», — сказал Клементьев. «Терять нам нечего. Давайте проведем у хозяина обыск, поищем подпольную документацию. Если он внезапно вернется, то возьмем его в оборот. Попробуем нахрапом сведения выбить». «Для обыска нужна санкция прокурора», — робко напомнил Матвеев. «У нас даже уголовное дело не возбуждено. Как будем обыск проводить?» «Как всегда, в тесном взаимодействии со следственными органами». «Я пошел к себе», — поднялся Вьюгин. «Если будут новости, докладывайте немедленно, не ждите, когда рак на горе свистнет». «Идите, работайте», — отпустил нас Клементьев. В коридоре Матвеев сказал: «Андрюха, прости, у меня фазы не так переключились, вот я на тебя и подумал». «Да ладно», — махнул я рукой. «Проехали». Вьюгин вызвал к себе начальника следственного отдела, дал указания. Тот немедленно направил в следственный изолятор следователя Семенова, ведущего большое дело о многоэпизодных групповых кражах. Из камеры тот вызвал вора Васю, того самого, что некогда мирно спал в обворованной квартире. Семенов в полголоса обрисовал Васе ситуацию, выложил на стол пачку папирос. Вор обернулся на открытую дверь, убедился, что никто не подслушивает, и тихо сказал: «Дашь, Надашь, я подпишу протокол, с вас две пачки астра и свидание с сестрой». «Сигареты завтра, свидание в следующий понедельник», — принял условие следователь. Семенов быстро составил протокол допроса обвиняемого, дал подписать вору. Из протокола следовало, что Вася и другие квартирные воры сбывали краденные вещи хозяевам дома номер 3 по улице Пролетарской, а также малознакомой женщине на улице Таврическая. Ни Семенов, ни вор не знали, что квартиру на улице Таврическая снимал хозяин притона для азартных игр. Вернувшись в отдел, Семенов вынес постановление о производстве обысков по указанным адресам. В тот же день прокурор санкционировал обыски с целью отыскания и изъятия похищенного имущества. Не доверять следователю у прокурора не было никаких оснований. После обеда Вьюгин, не объясняя причин, объявил аврал для уголовного розыска. С момента получения приказа личная жизнь инспекторов ОУР отменялась, часть сотрудников переводилась на казарменное положение. Поздно вечером в отдел доставили таксиста, подвозившего хозяина. Словоохотливый водитель пояснил, что заказ получил от диспетчера таксопарка. По пути клиент передумал ехать в Кировский район города и велел доставить его в район железнодорожного вокзала города Новосибирска. Водитель потребовал оплатить поездку в оба конца. Пассажир, не задумываясь, достал пачку денег и отсчитал несколько червонцев. Доставив странного пассажира до места, таксист до обеда ждал у вокзала клиентов в попутном направлении, никого не дождался и поехал в таксопарк сдавать смену. «Упустили», — ознакомившись с показаниями таксиста, сказал Вьюгин. «С железнодорожного вокзала он мог уехать куда угодно. Поезда там идут один за другим». «Мог и в аэропорт махнуть», — добавил Клементьев. «Мог на автовокзал уехать. Новосибирск — крупнейший транспортный узел. Искать в нем человека все равно, что иголку в стоге сена». Наступили сутки томительного ожидания. В 20:00 в среду Вьюгин вызвал Клементьева и начальника уголовного розыска. «Ждать больше нечего», — объявил начальник РОВД. «Начинайте операцию». В частном секторе на улице Пролетарской при выходе из дома номер 3 были задержаны помощники хозяина. Игроки на адресе не появились. В квартире, которую снимал хозяин, был кавардак. Вещи разбросаны по полу. В углу раскрытый чемодан, которым владелец решил не пользоваться, чтобы не вызвать подозрения у группы наружного наблюдения. На кухонном столе оперативники нашли похабный рисунок с не менее похабной подписью, адресованный оперативникам. «Жаль, сукин сын ускользнул», — повертев рисунок в руках, сказал один из инспекторов ОУР. «Я бы ему, шутнику, собственноручно здоровье поправил». В четверг Вьюгин был на ковре у генерала. Начальник областного УВД, заслушав его доклад, спросил: «Где могла произойти утечка информации?» Вьюгин тяжело вздохнул. «В РОВД об операции «Игра» знали четверо. Я, Клементьев, инспекторы ОУР, Матвеев и Лаптев. Инспектор Лаптев предупредить хозяина не мог. Он не знал, кто скрывается под этой кличкой и как с ним можно связаться». «Сергей Сергеевич, вы на что намекаете?» Тоном, не предвещающим ничего хорошего, спросил генерал. «У нас о сущности операции и ее фигурантах знали также четыре человека, включая меня. Вы часом никого из руководства УВД области не подозреваете?» Областной УВД Вьюгин покинул с приказом о наказании в кармане. Ему начальник УВД объявил строгий выговор. Клементьеву и Матвееву по выговору. «Меня, как молодого специалиста, наказывать в первый год работы было нельзя, а так бы я тоже огреб ни за что, ни про что».